Некоторые вопросы и правда были весьма интересными. Сразу несколько касались возможной личной мотивации подписчиков. Похоже, сумма призов 50 тысяч оказалась достаточно весомой, чтобы стримерши всерьез озаботились конкурентной борьбой. А еще, они оказались далеко не такими целомудренными, как во время эфиров. Сразу три интересовались, могут ли они отправлять подписчикам свои обнаженные фото в качестве награды за те или иные действия. Крупные внутриигровые покупки, например, или за каждую сотню приведенных рефералов. Я обрабатывал вопрос за вопросом, оставляя либо однозначные ответы, либо вариативные рекомендации. Закончив, подвинул планшет обратно к Кунхонг, и та сразу же впилась взглядом в экран. Не успел я взяться за палочки, желая попробовать что-то из выставленных блюд, как слева зазвучал голос Чжи. «И что там такого эти стримерши прислали? Ты его и так заставила на них пялиться в процессе отбора. А теперь там, значит, еще что-то специфическое появилось?» Я хмыкнул и, подцепив кусок свинины, бросил взгляд на девушку. Не скажу, что процесс отбора был очень тяжелым. К тому же, внешность там критической роли не играла. Откуда среди популярных стримерш взяться кому-то с откровенными изъянами? Та прищурилась, но, что ответить, сразу не нашлась. А Хонг, не отрывая взгляда от экрана планшета, с небольшим опозданием отреагировала на вопрос подруги. Ничего такого. Самое жесткое – вопросы про откровенный контент, который они будут отправлять, как награду. В остальном, обычные технические моменты. Чен опустила руку с палочками, которыми зацепила рис, и подалась вперед, пытаясь посмотреть на экран устройства. И что, прямо примеры прислали? Бесстыжие Кисен, куда катится этот мир? Вот теперь он подняла голову и с усмешкой взглянула на нее. Примеров не присылали, но идея неплохая, надо бы запросить. Пусть мужской состав команды порадуется. Заодно и Джинху отправлю, чтобы сразу прикинул, кто может победить. Увидев выражение лица Чжи, сразу же выставила вперед развернутую ладонь. Все, больше так не шучу. Только успокойся. У тебя сейчас такое лицо, как будто ты мне одну из этих палочек в глаз вгонишь. Хонг снова погрузилась в изучение моих правок, а я сосредоточился на еде. Стоило первому куску мяса оказаться в желудке, как тот намекнул на высокую степень голода. Чжи, хмуро поглядывая то на меня, то на Ун, методично расправлялась с острым телячьим супом, пока не пытаясь завязать разговор. Зато несколько раз меняла позу, старательно привлекая внимание к своему платью. Стоило признать, оно смотрелось на ней действительно неплохо. Настолько, что на момент через механизм управления эмоциями, который привычно работал в фоновом режиме, прорвался огонек плотского желания. Наконец, Хонг закончила и, отложив в сторону планшет, посмотрела на меня. «Я бы сказала, что не знаю, как тебя отблагодарить, но на самом деле знаю. Как только сумма продаж перевалит через целевые показатели, 10% начнут отчисляться на твой счет в любом удобном режиме, хоть ежедневно». Помолчав, наклонила голову, изобразив легкий поклон. «Спасибо, Мин, ты меня буквально спас с этой компанией». Сидящая напротив нее Чжи взялась за бутылку саджу и тихо проворчала. «Ты еще его санбэ своим назови и вскочи, чтобы в пояс поклониться». Взявшись за вторую бутылку, я наполнил стопку самой Чжи. Поймав ее напряженный взгляд, улыбнулся, отчего та поджала губы, а потом озвучила тост. «За успешную рекламную кампанию Хонг Групп и нового председателя Чен Групп. Покажем Сеулу, что не только старики могут двигать горные хребты». Мы выпили, и девушка сразу же устремила взгляд на меня. «Ащ, когда ты уже правила этикета выучишь, отворачиваться нужно, когда пьешь со старшими по должности». Я пожал плечами. «Мы это уже обсуждали. Если тебя смущает формальный статус, я могу зарегистрировать свою компанию и стать директором. Море большое, а маршрутов у китов много». Она тяжело вздохнула, смотря на меня, после чего внезапно переключилась на другую тему. «Вот скажи, Мин, мы тут с Ун спорили, чего ты на самом деле хочешь, и не смогли определиться. Расскажешь?» Я слегка приподнял брови, и девушка продолжила. «Ну ты же все это не просто так делаешь, и вряд ли исключительно ради денег. С твоими навыками их можно было заработать несколько проще». Последнее отчасти было верно, с той лишь разницей, что меня никто бы не допустил к рекламной кампании с бюджетом в миллиард вон, как у Хонг, и уж тем более не стал бы платить 10% от прибыли, да и устанавливать контакты, находясь в самостоятельном плавании около самого социального дна, не самая простая задача. подняться наверх, стать собственником крупной компании, обрести влияние, изменить мир. Все просто. На лицах обеих девушек проступило удивление, и он тихо цокнула языком. Ну да, самые обычные и полностью стандартные желания, каждый второй о таком мечтает. В голосе сквозила неприкрытая ирония, и ее подруга согласно кивнула, добавив: обычно желают куда более простых вещей, денег, квартиры, машины, личного самолета и виллы на берегу океана, если уж совсем широко размахиваться. Подцепив еще один кусок мяса, я продемонстрировал им улыбку. Деньги здорово облегчают жизнь и делают ее куда комфортнее. Но, думаю, вы обе согласитесь, что, если посмотреть в разрезе собственного дела, это лишь инструмент. По крайней мере, становится им, когда ты достигаешь определенного уровня доходов и можешь спокойно закрыть свои основные потребности. Они переглянулись, а я закончил свою мысль. Иначе у нас не было бы долларовых миллиардеров, которые большую часть дня заняты работой, а не развлекаются где-то на частном пляже. Зачем им это? Даже если не трогать основные капиталы, они могут позволить себе не работать до конца жизни. Если же все продать, то денег окажется столько, что на развлечения все и потратить не выйдет. Разве что увлечься азартными играми и обогатить десяток казино. Я принялся пережевывать очередной ломтик говядины, а справа зазвучал голос Хонг. И как именно ты собираешься менять мир? Мне оставалось лишь пожать плечами. Решу, когда придет время. Пока это все исключительно умозрительные конструкции, к реальности никакого отношения не имеющие. Посмотрев девушке в глаза, добавил: к тому же, они вовсе могут оказаться пьяной бравадой человека, который отвык от алкоголя и на пустой желудок опрокинул в себя уже две стопки саджу. Он тихо засмеялась, а вот слева оживилась ее подруга. Когда-нибудь из-за твоих странных шуточек кто-то точно пострадает. Мир он менять решил. Горным духом себя почувствовал, мощь девятихвостого лиса в себе ощутил, или драконьи крылья на спине расти начали. Она даже потянулась рукой к моей спине, видимо, желая наглядно продемонстрировать, о чем говорит. Я же ловко перехватил ее за запястье, что заставило девушку осечься и уставиться на меня странным взглядом, в котором смешался целый коктейль разнообразных эмоций. Откуда у кита драконьи крылья? Чжи. Сама подумай. Я разжал пальцы, и девушка медленно убрала руку на место, а Хонг снова потянулась к саджу. Предлагаю выпить за наш успех и за позор моего братца. Чжи с интересом посмотрела на нее, и он расплылась в довольной улыбке. Просто вбей в поиск нашу фамилию и отсортируй по последним новостям. Глава агентства талантов показательно нахмурилась, демонстрируя свою обиду, и взялась за телефон. В тот же момент он звякнул новым сообщением, а через несколько секунд лицо Чжи Чен заметно изменилось, и она подняла на меня задумчиво раздраженный взгляд. «Ничего не хочешь мне сказать, Мин Джинхо? Почему меня только что пригласили на торжественный прием Министерства экономики по квоте Hyundai Group, поставив обязательным условием взять тебя в спутники?» Глава 7. Хонг, которая уже наполнила мою стопку, замерла с бутылкой в руках, а я с интересом посмотрел на Чжи. «Что за прием? Нечто важное?» Так ошлянула и возмущенно уставилась на меня. «Проводится по инициативе нового министра экономики для налаживания связи между бизнесом. Уже пятый раз. Обычно приглашают крупных чеболей, сотрудников представительств зарубежных компаний и порой иностранных гостей». Я кивнул, взявшись за саджу и собираясь наполнить рюмку Хонг, а Чен продолжила, кардинально изменив тональность голоса. «Каждому крупному чеболю выделяется своя квота. У небольших приглашают кого-то одного, с сопровождающим. Почему мне только что прислали пригласительные от Hyundai Group, Мин? Как ты с ними связан? Что вообще происходит?» Налив порцию Хонг, которая тоже смотрела на меня с искренним ожиданием, я вздохнул. «Все просто. Одна молодая особа слишком вольно интерпретировала свое обязательство угостить меня ужином. Я, конечно, не ждал перекуса рамином в лапшичной, но прием в Министерстве экономики – это немного перебор». Во взглядах обоих девушек отчетливо засветилось недоумение, а потом слева послышался вкрадчивый голос Чжи. «И кто же эта щедрая юная особа, что так легко распоряжается квотой Hyundai Group, той самой, которую должен распределять лично председатель?» Повернув голову, я столкнулся с ее внимательным взглядом, в котором едва ли не полыхало пламя, и пожал плечами. «Ми Йон Чон, так вышло, что мы сегодня случайно познакомились». Хонг засмеялась, но, заметив взгляд Чжи, поспешно закрыла рот рукой. Через секунду, продолжая давиться от смеха, выговорила: «Джинхо, ты невообразим. Случайно, говорит, с внучкой председателя Hyundai Group познакомился, а потом с сыном премьера в гольф поиграл, и с дочерью главы Samsung Group в бассейне поплавал. Чен яростно цокнула языком, с негодованием смотря на подругу. Мне же оставалось только развести руками. Все на самом деле случайно вышло. Ей был нужен переводчик, я помог. Сошлись на том, что она при случае угостит меня ужином. Чжи медленно кивнула, переведя взгляд на меня. Ужином, значит, угостит. Уткнувшись в экран телефона, принялась клацать по клавиатуре и почти сразу нахмурилась. 24. Диплом Сеульского университета с отличием. Личный советник председателя по особым поручениям. Шумно выдохнув, подняла на меня взгляд. Еще и красотка. Наверняка под нож раз 10 ложилась. И она просто так пообещала угостить ужином мужика 36 лет, у которого за спиной ничего нет. Я изобразил живое возмущение. Вообще-то за моей спиной Чен Групп. Пока только ее небольшая часть, но тем не менее. Девушка заметно помрачнела, едва ли не прожигая меня взглядом. Это ты знаешь, что у тебя за спиной Чен Интертеймент. Для всех остальных ты просто везучий наемный работник, который смог подняться во время внутреннего конфликта. Прервавшись, она показала мне экран телефона с фотографиями Ми Йон Чон, а это внучка председателя мирового автопроизводителя. Их машины продаются по всему земному шару. По сравнению с тобой, все равно, что небожитель. Как ты с ней вообще нашел общий язык? Я с максимально невинным видом обозначил движение плечами. Она рухнула с высоты в воду, а я оказался тем китом, что донес ее до берега, заодно указав группе немецких бюргеров, что интересоваться цветом белья корейских девушек опасно для здоровья. По крайней мере, если они сами этого не желают. Чжи опасно прищурилась, а сбоку зазвучал голос ее подруги. Ну хватит уже, Чжи, ты только представь, как расплавится мозг Джи Хё, когда она тебя увидит на приеме. Старуха ведь наверняка сама туда пойдет. Ну, может, Дак Хо еще с собой прихватит, чтобы сыночек мосты с нужными людьми наводил. Чен глубоко вдохнула и посмотрела на Хонг, потом задумчиво кивнула. А если она потом еще и выяснит, что мы прошли по квоте Hyundai Group, то все извилины сотрет, пытаясь понять, что происходит. Отложив телефон, покосилась на меня и все-таки не выдержала. Больше никакого тебе дивана, Джин Хо, и в душ мой не сунешься. Глаза Хонг моментально чуть расширились. Ау, про душ ты не рассказывала. Даже до этого дошло, я, было, собрался вклиниться, но Чжи заговорила первой. Ни до чего там не дошло. Бушующий кит обернулся храпящим барсуком, а потом жаловался на завтрак. Вроде, вырос не во дворце, а самомнение, как у наследного принца. Договорив, сразу же подняла стопку и провозгласила новый тост. Чтобы не разочаровываться в тех, кого оставляешь на ночь, я усмехнулся, да и Хонг не удержалась от улыбки. Тем не менее, мы выпили. После чего Чжи поморщилась и взглянула на свою подругу. Что ты там говорила про своего старшего брата? Та снова улыбнулась. Загляни в новости. Вздохнувшая Чен потянулась к телефону и вбила запрос. Пару раз клацнула по сенсорному экрану. Замерла, потрясенно вглядываясь в текст. Наконец подняла взгляд. Ащ, это ты его так? Он с довольным видом кивнула. Нечего пытаться сломать моего секретаря и вытащить все о провале первого этапа рекламной кампании. Если честно, вообще не понимаю, зачем он полез. Раньше я на место наследника не претендовала и даже об этом не задумывалась. Чуть помолчав, добавила, всерьез, во всяком случае. А теперь вот задумалась. Хочу посмотреть на его лицо, когда тот осознает свое поражение. Мы с Чжи одновременно повернулись к ней, и девушка растерянно моргнула. Я еще не рассказывала. Да, выходит, теперь поделилась. Со стороны этой правда выглядела невинной оговоркой, но на деле она только что озвучила нам не просто ценную информацию, а слова, которые могли ее уничтожить, докатись не до тех ушей. Ловкий способ обозначить уровень доверия. В первую очередь, ко мне, понятное дело, с Чжи они дружили, насколько я понимал, с ранней юности и от нее какой-то подставы Хонг не ожидала. Сама Чжи Чен тоже все поняла, задумчиво покосившись на меня, вернула взгляд на подругу и, потянувшись палочками к еде, хмыкнула. «Будет забавно, если мы в итоге обе окажемся председателями». Та с улыбкой кивнула. «Будем специально пить саджу в уличных лапшичных под тентами, а кортежи оставим стоять рядом на парковке. Не жизнь, а сплошное наслаждение». Я подцепил палочками овощи и отметил очевидный факт. «Боюсь, тогда понадобится оцепление от журналистов выставлять, или каждый день любоваться своими фото в сети. Девушки переглянулись и почти синхронно вздохнули. Аджи, удрученно качнув головой, прокомментировала: «С ним так всегда, даже помечтать не дает. Не знаю, сколько саджу они выпили до моего появления, но, судя по общему ощущению раскованности, весьма прилично». Вот ответить мне не дали, сзади послышался звук шагов, а потом за спиной зазвучал уверенный мужской голос: «Приветствую, милые леди, не ожидал вас сегодня здесь встретить. Почему не позвонили? Я бы с радостью присоединился, да и друзей с собой прихватил». На лицах девушек появились улыбки, но мимика однозначно указывала на то, что собеседник им неприятен, и видеть они бы его здесь точно не желали. Обернувшись, я увидел парня лет 25, спортивное телосложение, дорогой костюм, уложенные волосы, эдакий корейский плейбой и филантроп, да и миллиардер, скорее всего, если вести счет в вонах. Он тоже опустил на меня взгляд и пренебрежительно поморщился, едва заметно, но достаточно, чтобы продемонстрировать свое ко мне отношение, после чего снова посмотрел на девушек. «Давайте вы сейчас отправите своего работника отдыхать, а я прихвачу друзей и мы посидим, как в старые добрые времена». Чжи уже собралась ответить, но тот ее перебил, снова начав говорить: «Вы посмотрите на этого бедолагу, он же прямо сейчас тут в обморок рухнет от усталости. Я все понимаю, традиции у нас такие, но зачем издеваться над пожилыми людьми?» Чен застыла, смотря на него взглядом, в котором читалось сразу злость, омерзение и предвкушение. Хонг я не видел, из-за того, что я обернулся на подошедшего, она оказалась у меня за спиной, зато прекрасно расслышал ее кашель, которым та пыталась прикрыть смех. «А вы, извините, кто?» – задал я, в целом, логичный и очевидный вопрос. Парень с удивлением опустил на меня взгляд, смотря, как на заговоривший предмет мебели. «Тот, кто отпускает тебя домой?» – радостно улыбнулся он своему остроумию. Он не выдержала, за моей спиной послышался прорвавшийся наружу смех. Их общий знакомый с непониманием посмотрел на девушку, и та с некоторым трудом проговорила: «Ты бы осторожнее, вы ведь с Hyundai Group только контракт подписали, неловко выйдет». Услышав перемежаемые смехом фразы, тот нахмурился, абсолютно непонимающе уточнил: «При чем тут Hyundai Group? Это же рекламщик Чжи, мне глава департамента маркетинга его фото из их чата показывал. Неожиданно, всего одна рекламная кампания, а меня уже обсуждают в каких-то чатах. Хотя, может, дело вовсе не в организованной рекламе, а в сопутствующих ей обстоятельствах. Впрочем, не так важно. Сейчас меня куда больше занимало иное». Посмотрев на него, я плавно погрузился в состояние концентрации. Выпитый саджу влиял на нетренированный мозг, но не настолько сильно, чтобы это критически сказалось на эффективности. «Раз вы не знакомы с правилами элементарного этикета, позвольте представиться первым. Мин Джин Хо, сегодняшний компаньон этих дам, которых вы назвали милыми леди». Продемонстрировав ему улыбку, добавил: «Теперь дело за вами». Вот теперь его глаза налились самой настоящей злобой. Выпил саджу с парой богатых красоток и вообразил себе, что вхож в их круг. «Совсем с головой не дружишь? Да, иди окунись в реку Хан, может, протрезвеешь». Чжи яростно выдохнула, а вот голос Ун Хонг, которая поспешила заговорить перед подругой, зазвучал несколько встревоженно: «Е Джун, лучше остановись. Я обязана этому человеку. Начнешь войну, и мои знамена окажутся с его стороны поля». Тот удивленно моргнул, а следом послышался голос Чжи: «О, я обязана ему еще больше. И ты уже очень близок, чтобы переступить черту, Е Джун Тханг». На лице парня появилось выражение полного ошеломления, и он непонимающе забегал взглядом по их лицам. Потом неожиданно улыбнулся: «Вы шутите? Да, издеваетесь над бедным доверчивым Е Джуном. Какая война? Для того, чтобы разобраться с рядовым клерком, хватит одного звонка моего секретаря. А я ведь чуть было не поверил». Я усмехнулся. «Тханг Групп, еще один чебаль Южной Кореи. Память реципиента, правда, содержала не слишком много данных. Лишь тот факт, что они были раза в два крупнее семейной компании Чен и активно пытались прорваться на территорию автомобильного бизнеса в качестве поставщиков электроники. Значит, Тханг Групп, а ты, видимо, один из сыновей нового председателя, решивший, что раз плацента у него была с золотым напылением, а пеленки из листов серебра, то Сеул должен лежать у его ног». Сделал короткую паузу, смотря в его изумленные глаза, и продолжил: Ты можешь просто принести извинения и уйти. Я обещаю, что забуду о твоем оскорблении». Еще пару секунд тот неверяще смотрел на меня. Наконец, медленно выдавил слова, снова обращаясь к девушкам. «Да кто он, ради всех горных духов, такой? И чем вы его тут напоили, что несет такой бред?» Мой следующий ход был уже готов. Конечно, влезать в конфликт на абсолютно ровном месте, с одной стороны, было полной глупостью. Тем более, недоброжелателей у меня и так хватало. Но с другой, если хочешь занять положение в обществе и обрести статус, требуется соответствовать. Позволишь оскорблять себя напомаженному юнцу, воспринимать тебя будут уже совсем иначе. Держа в голове мысль, что Мин Джинхо прогибается сразу, как встречает кого-то более сильного. Прямо сейчас это не имело критического значения, но в будущем могло отозваться крайне неприятно. Полная картина, которая сейчас развернулась в моей голове, была куда более сложной и учитывала солидное число факторов. Но, если сократить итоговые выводы, выходило, что уступать нельзя по репутационным соображениям. Раз даже неизвестные маркетологи Кханг Групп обсуждали мою фигуру, то слух об этом случае тоже быстро разлетится по Сеулу. Впрочем, меня опередила Хонг, которая неожиданно решила отреагировать на вопрос парня. «Знаешь, ты спрашиваешь об очень сложных вещах. Если коротко, это бушующий кит, который иногда прет, не разбирая дороги. И лично я на его пути вставать бы не стала. Лучше пристроиться где-то в кильватере и вылавливать из моря добычу». Тот тяжело вздохнул, все еще смотря на них с изрядным непониманием. «А продолжить фразу я ему не дал», — скорректировав выражение своего лица, перебил, выплевывая слова жестким сухим тоном. «А теперь ты вернешься за свой столик, выдохнешь и продолжишь отдыхать. Когда надумаешь извиниться, свяжись со мной любым удобным способом. Либо я возмещу моральный ущерб самостоятельно, тем или иным удобным для меня способом». Еджун оторопело смотрел на меня, явно не веря собственным ушам. Впрочем, судя по виду, он и в моей адекватности сейчас засомневался. «Ты возместишь ущерб? Я из семьи Кханг, идиот. Кто ты такой, чтобы воевать с драконами? Кусок засохшей грязи из-под лошадиного копыта. Я сейчас просто позвоню, и ты уже завтра окажешься в той самой грязи, откуда вылез». Я поднялся на ноги, спокойно разглядывая его перекошенное от злости лицо. «Ты подошел к нашему столику и принялся навязывать свою компанию, не дождавшись ответа от дам. Не поинтересовался, кто я такой, и не представился. Принялся сыпать оскорблениями, а теперь открыто угрожаешь нападением. Напомнить тебе уголовную статью, по которой обычно возбуждают подобные дела? Перед этим парень буквально кричал, так что теперь в нашу сторону смотрели из-за соседних столиков. Пусть они и были отгорожены друг от друга перегородками, да и расстояние было приличным, но Еджун стоял чуть в стороне, так что видно его было хорошо. Охранник заведения замер метрах в пяти от нас, не рискуя вмешиваться. Видимо, опасался последствий, в его случае, какую из сторону конфликта не попытайся осадить, проблемы все равно гарантированы. Я же продолжил. «И все это из-за того, что благодаря своим предкам, ты сейчас находишься на другом уровне возможностей, считая других людей никчемными кусками мяса, с которыми не стоит даже здороваться. Думаешь, это нормально?» Парень стоял на месте, хлопая глазами. Изначально он хотел лишь подчеркнуть свой высокий статус, использовав меня, как объект интерьера, который идеально для этого подходит. Зачем это было делать, если все и так были в курсе, что он из семьи Кханг, оставалось вопросом. Скорее всего, вбитые в голову комплексы или синдром самозванца. «Ты сам сидишь и развлекаешь двух таких же». Не нашел он ничего лучше, как озвучить абсолютно детское оправдание, махнув рукой в сторону Чжи Чен и Унхонг. За моей спиной послышался слитный недовольный вздох, а я усмехнулся. «Во-первых, они девушки. Тебе не понять, это другое. Во-вторых, они усердно работают. И даже сейчас не просто развлекаются, а отмечают успешное достижение поставленных целей». Тот потрясенно выдохнул и мельком глянул на моих спутниц, как будто ища у них поддержки. Лиц Чен и Хонг я сейчас не видел, но, судя по кислой роже золотого красавца, отреагировали они совсем не так, как тот ожидал. В итоге парень отступил назад и пренебрежительно махнул рукой. «Раз девушки из приличных семей предпочитают пить с грязными крестьянами, дело их. Пусть потом не удивляются, почему их стал игнорировать королевский двор». Гордо подбоченившись, двинулся назад к своему столику, а я тихо напомнил: «Не забудь про извинения и компенсацию. Я предупредил, тот дернул плечом и притормозил, но потом вновь ускорился, а я, проводив его взглядом, вернулся на место, где в меня уткнулись два девичьих взгляда. «Да ты сексист, Джинхо, что значит это другое?» Наклонившая голову Унхонг пристально рассматривала меня, ожидая ответа и барабаня пальцами по столу. «Вот именно, чем мы отличаемся от наследников мужского пола?» Моментально подключилась Чжи, наклонившись в мою сторону. Я указал взглядом на содержимое ее декольте, в котором при такой позе открывалась куда более интересная картина, чем изначально. Для начала, вот этим. Плюс есть еще определенные физиологические особенности, о которых вам к этому возрасту уже наверняка известно. Чжи, пусть и не сразу, но выпрямилась, уставившись на меня блестящими глазами, а Хонг продолжала молча смотреть, ожидая продолжения. И потом, я же сказал, вы упорно работаете над тем, чтобы достичь цели, пусть и начали не с самых лучших позиций. Чен продолжала молчать, поджав губы и, к моему удивлению, немного покраснев. А вот Хонг с легким ехидством заметила. Тем не менее, пункт о нашей гендерной принадлежности шел первым. Я с невозмутимым видом пожал плечами. Ты слишком многого хочешь от мужчины, перед глазами которого постоянно маячат красивые женщины. Секунду помолчав, та звонко расхохоталась и, глянув на Чжи, потянулась к бутылке саджу. Первый комплимент от бушующего кита. Это определенно нельзя оставлять без тоста. Глава 8. Чжи Чен просыпалась медленно. Постепенно выныривала из глубин сна, в котором с ней происходило что-то хорошее. Что именно, девушка уже не помнила, хотя, казалось бы, всего секунду назад, перед глазами стояла полная картина. Но, судя по приятному послевкусию, сновидение было захватывающим. Девушка приоткрыла глаза и, было, собралась подняться, но голова тут же выстрелила болью, вынудив остановить порыв. А память услужливо подбросила картину вчерашнего вечера. И почему мы не остановились после четвертой бутылки? Болезненно прошептала Чен, протягивая руку к телефону. На привычном месте того не обнаружилось, а попытка вспомнить, куда именно она вчера определила аппарат, привела к неожиданному результату. Девушка осознала, что толком не помнит, как добирались до дома. Напрягая память, попыталась восстановить картину. Вот они поднимают очередной тост, вот Джинхо говорит, что пора бы уже остановиться, а Хонг открывает очередную бутылку саджу. Потом салон машины, который она запомнила весьма смутно, и снова лицо рекламщика, который помогает ей зайти в квартиру. Стоп, что, он довез ее до дома и ушел, остался? Могла она вчера на него наброситься, дать намек? Затаив дыхание, Чжи медленно повернула голову, уже не обращая внимания на боль, и с облегчением выдохнула, обнаружив, что лежит в громадной кровати одна. Выходит, Мин привез ее и убрался к себе. Что ни говори, но несмотря на изворотливость и ловкость, какие-то принципы у него были. Вздохнув, поймала себя на мысли, что если бы эти принципы вчера дали трещину, то она бы сильно и не расстроилась. Но тут же отогнала ее в сторону, недовольно наморщив нос и списав подобный кульбит разума на похмелье. Решив, что все же стоит отыскать телефон и хотя бы проверить время, скинула с себя одеяло, а поднимаясь, скользнула по себе самой взглядом и через мгновение замерла от осознания очень простой вещи. Вчера рекламщик не просто привез ее домой, но и наверняка уложил в постель. Вряд ли она сама могла справиться с такой задачей, раз толком даже не запомнила салон такси. А значит, я тебя в такое подводное течение засуну, что ни один кит не выплывет. Тебе конец, Мин Джинхо. Объем выпитого алкоголя я вчера старательно ограничивал, после четвертого тоста, растягивал каждую стопку саджу на несколько подходов. Вот девушки твердо следовали традиции, опрокидывая в себя полные. Как итог, Унхонг забрал ее секретарь, которого к тому времени уже отпустили из полиции после дачи показаний, а Чжи Чен домой пришлось отвозить уже мне. Пожалуй, стоило намекнуть ей на необходимость найма личного помощника. Такси, как недавно выяснилось, использовать небезопасно, а управлять машиной, после их совместных посиделок, она в состоянии далеко не всегда. Тем более, даже несколько порций алкоголя могли запросто привести к последствиям при контакте с дорожной полицией. Несмотря на окончание вчерашнего дня, пробуждение далось легко. Сегодня я установил будильник на 2 часа позже обычного, что организм воспринял весьма благодарно. Первым делом проверил оформленный на подставное лицо телефон, который предполагалось использовать для связи с командой Бёнхо. Пока бывшие полицейские хранили молчание, видимо, все еще прорабатывали кандидатов на слежку из окружения Дак Хочина. Помимо этого, сегодня на них было прикрытие Су Йон во время ее подставного интервью, но это произойдет только вечером, времени еще было достаточно. Тем более, пока я не определился с еще одним действующим лицом вечерней пьесы. Убедившись, что на втором телефоне сообщения тоже отсутствуют, я занялся утренними процедурами, а потом перешел к выбору кандидата для вечернего представления. Из пятерых блогеров, к которым я вчера обратился, ответили все пятеро. Но реальных вариантов было всего два. В случае с остальными, меня не устроили формулировки ответов. Конечно, анализ текста – это не то же самое, что личный разговор с человеком, но даже он способен раскрыть немало ценной информации. Наконец, выбрав того, что показался мне более надежным, отправил ему сообщение, и следующие полчаса мы обсуждали детали. После того, как консенсус был достигнут, я на всякий случай сбросил его контакт Су Йон Хван и сразу же попросил ее указать вчерашним журналистам место и время встречи. Полностью вопрос был закрыт спустя еще 20 минут. Все стороны знали, куда им следует явиться и что нужно делать. А я получил возможность еще раз щелкнуть по носу верхушку семьи Чен, заодно дав репортерской братье понять, что иметь с ними дел не стоит. Даже если сумма вознаграждения окажется хорошей, репутационные потери все равно уведут в минус. Прием, организованный Министерством экономики, должен был пройти только вечером, что освобождало приличный промежуток времени, позволяя заняться своими делами. Первым делом я отправился на старую съемную квартиру. Предварительно созвонившись с арендодателем, подписал соглашение о расторжении договора и забрал некоторые вещи, которые могли пригодиться. Диплом о высшем образовании, немногочисленные личные фотографии и бумажные документы об открытых банковских счетах. Старую одежду решил не трогать, купленного вчера на какое-то время хватит, а потом у меня будет возможность снова пополнить гардероб. Когда ехал обратно, в кармане завибрировал основной телефон, пришло сообщение от Чжи. «Умереть захотел? Ты что вчера сделал? Почему я проснулась в таком виде?» Усмехнувшись, набрал ответное сообщение. «Прежде чем кого-то подозревать, проверь, не твоих ли это рук дело». Около минуты телефон оставался недвижим. Потом снова просигналило сообщение. «Ты землю с небом местами перепутал, даже не смей все сбрасывать на меня». Я начал, было, набирать ответ, но тут пришло следующее сообщение. «Трясись и трепещи пока, а я подумаю, как ты сможешь искупить свою вину, и легко это точно не будет». На всякий случай, я подождал. Поняв, что новых посланий не последует, все-таки отправил ответ. «Что, если я скажу о наличии видео, которое послужит стопроцентным доказательством? Когда встретимся, дам посмотреть, и подумаю над тем, в каком формате принять твои собственные извинения». На это она уже не ответила. Видимо, не ожидала, что у меня внезапно окажутся вполне физические улики вчерашнего феерического шоу. К моменту, когда я добрался домой, на связь девушка так и не вышла. Я же заказал доставку на дом и, погрузившись в режим легкой концентрации, принялся изучать информацию. Кханг Групп, подразделение Чен Групп и статус Ми Йон Чон Хёнди Групп, вместе со всеми ее социальными контактами и новостями. Солидный блок информации, который требовал времени, даже учитывая мои возможности. В первую очередь меня интересовала семья Чен, вернее, ее высшая прослойка, жена председателя и его старший сын. Моя изначальная стратегия предполагала постепенное продвижение вперед с поочередным воздействием на владельцев акций и сколачивание коалиции. Но сейчас такой номер не пройдет. Максимум, получится втянуть в процесс с родных братьев Чжи, чего будет слишком мало для победы. К тому же, их я вовсе собирался оставить на самый финал, стоит тем понять, что у нас достаточно голосов, как сами загорятся желанием принять участие в перевороте, хотя бы по той причине, что он автоматически усилит их собственные позиции. Но сейчас давить на младших детей председателя было бесполезно. Даже Йон Чен, который в их среде выглядел отверженным, лишь озвучил согласие примкнуть к нам, если соберется достаточный объем голосов, чтобы, с учетом его пакета акций, одержать верх. Конечно, с ним стоило поговорить еще. Чен Маркетинг мог обеспечить немало ценной информации, да и определенные ресурсы под контролем парня тоже имелись. Тем не менее, ни о какой безоговорочной поддержке с его стороны речи не шло. Все остальные были вовлечены в дела семьи куда более плотно и, даже если отыскать их уязвимые точки, попытаются решить вопрос с помощью старших родственников, не оставив нам выбора, кроме как использовать обнаруженные данные, тогда как основной целью был все же захват власти в Чен Групп, а не ее постепенное разрушение. Вывод напрашивался сам собой, необходимо нанести удар по одной из центральных фигур, продемонстрировав остальным их слабости и неспособность защитить даже самих себя. Поэтому я тщательно изучал историю новостей, отслеживая все, что связано с двумя объектами, которые сейчас оказались на вершине Чен Групп. Конечно, группа Бёнхо уже сегодня приступит к делу, но я сомневался, что они в первые же дни обнаружат нечто, могущее стать оружием. Дакхо не походил на идиота, который раскатывает по борделям, избивает людей на улицах или открыто встречается с сомнительными личностями. Тут дело было скорее в восстановлении навыков бывших полицейских, чтобы к моменту, когда перед ними встанет сложная задача, те были готовы к ее выполнению. По истечению пары часов, я был вынужден признать, к новостям о своих персонах и Дакхо, и Джихэ подходили весьма скрупулезно, в том плане, что среди публичных материалов практически не было ничего, за что можно было бы зацепиться. Если не считать последних заметок, связанных с выступлением Чжи, семейная группа компаний вовсе не могла похвастаться крупными скандалами. Максимум – вождение в нетрезвом виде или небольшая автомобильная авария, которую обычно списывали на водителя. Плюс, был один конфликт пятилетней давности, когда охрана Дакхо сцепилась с какой-то компанией около ночного клуба. Материалов об этом было немного, камеры заведения, по официальной версии владельца, в ту ночь не работали и дело быстро замяли. Давность происшествия была приличной, но я все же отправил ссылку на новость Бёнхо, дав команду попытаться установить личности тех, кто тогда участвовал в конфликте с противоположной стороны. Журналисты их имен не называли, но в редакциях они быть должны, а у самих полицейских наверняка сохранились какие-то контакты с прессой, даже если не у них самих, то у кого-то из знакомых. Сам же переключился на другое направление. Раз ничего очевидного не встретилось, следовало покопаться в бухгалтерии. Деньги всегда оставляют след, и отыскать его куда проще, чем формировать теории на основе скудной информации из новостей. Оставалось лишь подобрать ключ, который откроет доступ к финансовым транзакциям. Начав изучать этот сегмент, я почти сразу наткнулся на интересный факт. Главный бухгалтер Chen Pharmaceutical одновременно с этим являлся управляющим небольшого финансового фонда, который, в том числе, управлял деньгами самого Дакхо Чена. Идеальный источник информации. Проблемой было то, что о самом бухгалтере информации было еще меньше, вернее, ее вовсе не имелось. За исключением веб-страницы того самого фонда и сайта Chen Pharmaceutical, он упоминался только в двух профилях социальных сетей. Аккаунты в обоих случаях были закрыты. Посмотреть его посты и большую часть личной информации я не мог. Зато функционал позволял просматривать подписчиков, среди которых обнаружился однофамилец с фотографией молодого парня в качестве аватарки. Вот его профиль оказался открытым. А моя догадка почти сразу подтвердилась. Среди фотографий были совместные с бухгалтером, который оказался подписан, как любимый отец. Сын учился в престижном Сеульском университете, третий курс финансового факультета. Вот с более детальной информацией снова возникла проблема. В аккаунтах социальных сетей самого юноши предсказуемо ничего не обнаружилось, как и в официальном сообществе факультета, а неформальные университетские группы, в которых студенты общались более свободно, были закрыты. По вполне понятным резонам, если внутри своего сообщества они могли делиться слухами и новостями относительно безнаказанно, то выносить их на всеобщее обозрение было опасно. Легко нарваться на судебный иск, либо встретить в темном переулке компанию парней с битами, которых послал чей-то родитель. И потом гадай, кому именно твое замечание показалось пятном грязи на биографии непогрешимого ребенка. Вернувшись к общему списку студентов университета, я принялся последовательно проверять наличие у них профилей в социальных сетях. Повезло на 102-м, у него не оказалось ни одного аккаунта. Возможно, социофоб, а может быть, предпочитал общаться под псевдонимом. Второй вариант обещал некоторые сложности, но, даже в таком случае, можно было рассчитывать на частичный успех. Дальше дело оставалось за технической стороной процесса: скачать антидетект браузер, сформировать слепок нового устройства, переключить соединение на IP-адрес из Пусана и заполнить информацию профиля с его именем. Плюс абсолютно законно приобрести немного криптовалюты со своей личной карты, после чего прогнать ее через несколько децентрализованных кошельков, проводя на каждом конвертацию в иной токен. Да, приходилось оперировать в рамках только одного блокчейна, иначе большая часть суммы сгорела бы после первой же конвертации, но это уже обеспечивало определенный уровень безопасности. Выдернуть информацию из самого блокчейна и каким-то образом идентифицировать личность платящего невозможно. А что до компаний, владеющих кошельками, то, даже если корейская полиция направит им официальный запрос, как минимум часть его проигнорирует. Скорее всего, вовсе никто не откликнется, тогда как мне достаточно всего одного, чтобы разорвать цепочку. Получившейся в итоге суммы хватило, что оплатить криптовалютой виртуальный корейский номер, приобретя его все через тот же антидетект браузер и подтвердить регистрацию профиля. Став обладателем аккаунта, я отправил запросы во все 24 студенческих сообщества, после чего загрузил ту же версию браузера на телефон и, скопировав слепок устройства по внутреннему идентификатору, авторизовался в профиле. Разобравшись с задачей, принялся дальше проверять список студентов, желая подобрать резервный вариант, если первая проба сил окажется неудачной. Но уже через 5 минут просигналило первое уведомление, профиль оказался принят в одну из групп, следом за ним второе, а за следующую четверть часа пришло еще 3. Как выяснилось, старался я не зря. Поиск по контенту внутри сообществ обнаружил далеко не одно упоминание сына бухгалтера. Правда, в основном, связанное не с событиями внутри университета, а с поведением за его стенами. Хотя случались инциденты и на территории учебного заведения. Как правило, с учащимися, которые обучались на стипендиальной основе и не могли похвастаться хотя бы отчасти статусными родителями. Одна ситуация была связана с дракой, сын бухгалтера был в составе компании студентов, которая так увлеклась наказанием сокурсника, что того увезли в больницу, а нападавших допрашивала полиция. Правда, дело благополучно замяли. Второй случай произошел с девушкой, тут уже имело место обвинение в преследовании. Он несколько дней не давал ей проходу, пару раз отбирал телефон и пытался проникнуть в ее комнату общежития. Чем все закончилось, по контексту было непонятно. Финал истории в постах групп не упоминался. Я полностью погрузился в изучение данных, просматривая детали этих двух инцидентов и все случаи, которые не были связаны со студентами. Но закончить не успел, на телефоне заиграла мелодия будильника, того самого, который я поставил, чтобы случайно не опоздать на прием. Правда, я предполагал, что Чжи успеет мне еще 10 раз напомнить о необходимости явиться вовремя, но, после утренней переписки, девушка отмалчивалась. Она отправленный мной вопрос о времени встречи, прислала эмодзи с изображением оскорбленного и отвернувшегося в сторону человечка. Эта проблема решалась куда проще иных, я сам отправил ей время, рассчитав так, чтобы прибыть вместе с основным потоком гостей, и, получив еще один такой же эмодзи, начал одеваться, а спустя 10 минут, уже спускался к прибывшей машине. Вот и пришло время поближе взглянуть на сливки сеульского общества. Глава 9. С Чжи мы встретились за пару километров от здания, в котором должен был пройти прием. Я приехал на такси, а девушка для такой задачи арендовала автомобиль с водителем. Когда я уселся сзади, рядом с ней, сверкнула глазами, но говорить при постороннем ничего не стало, сразу отвернулась в другую сторону. Платье на этот раз было для Кореи вполне классическим, длинное, с разрезом сбоку и без малейшего намека на присутствие декольте. Пальцы нервно перебирали ремешок очередной сумочки, а по салону разносился запах парфюма. Девушка заговорила только после того, как мы поднялись по ступеням и, миновав настоящую делегацию по встрече гостей, оказались в просторном холле. Там она быстрым шагом зашла за одну из колонн, вынуждая следовать за ней, а стоило нам скрыться от чужих взглядов, яростно зашептала: «Объяснись, о каком ты там видео говорил? Как так вышло, что я проснулась в...» Она замялась, на момент отведя глаза в сторону. Потом вернула взгляд на меня. «В таком виде, тебе жить надоело? Что о себе навоображал?» Объяснять тут что-то было бесполезно, поэтому я сразу полез в карман за телефоном. Молча разблокировав его, открыл медиатеку и запустил последнее видео. После чего сдвинулся в сторону и поместил аппарат так, чтобы нам обоим было хорошо видно происходящее. Сначала в кадре отображался полый кусок постели, потом в нем оказалась сама Чжи Чен, которая активно пыталась избавиться от платья. Следом послышался мой голос: «Чжи, успокойся, сейчас я выйду и переодевайся, сколько тебе угодно». «Слышишь?» Я даже шагнул к двери, но тут девушка наконец справилась с молнией платья и потянула ее с такой силой, что порывисто двинулась к стене, после чего споткнулась и едва не упала на пол. Картинка тут же приблизилась, мне пришлось подойти вплотную, чтобы поддержать ее под руку. Именно по этой причине глава агентства талантов и не распласталась на полу. «Ты скучный, Мин Джин Хо, и одетый, совсем думать не умеешь». Отступив назад, Чжи окончательно сбросила с себя платье и посмотрела прямо в камеру. «А это что, домашнее видео снимешь?» Совсем страх потерял. На мои слова о том, что это доказательство моей непричастности к ее состоянию, снимаемая на видео девушка никак не отреагировала. Зато добралась до шкафа и, порывшись, извлекла оттуда корсет, который попыталась надеть. С самой задачей, надо сказать, успешно справилась. Но вот зафиксировать многочисленные застежки на спине уже не смогла. В процессе, на видео несколько раз звучал мой голос, призывающий Чжи остановиться и улечься в постель. Но отреагировала она на призыв только с пятого раза. Да и то улеглась животом на одеяло и невнятно попросила помочь застегнуть корсет. А спустя 10 секунд уже вовсю храпела. Стоявшая рядом Чжи задумчиво взглянула на свои ягодицы, между которых пролегала тонкая нить белья. Посмотрела, как я на видео укрываю ее одеялом и покидаю спальню. Отчего-то вздохнула и, покосившись на меня, тихо заявила: «А сразу ты уйти не мог, когда я только платье начала снимать?» Я снова поднял руку с телефоном, который уже собирался убрать в карман. «Еще раз показать, как ты едва не рухнула в процессе. Так, знаешь ли, и череп себе можно проломить, или сломать что-то». Чен недовольно нахмурилась и, мельком глянув на меня, уперлась взглядом в колонну, за которой мы укрывались. «Тогда сразу после того, как я его сняла, вообще, как у тебя наглости хватило снимать меня на видео в таком виде? Я же там голая». Пожав плечами, я слегка усмехнулся, оценивая выражение лица девушки. «После того, как ты сняла платье, потерялся изначальный смысл идеи покинуть твою спальню, ты уже продемонстрировала все, что оно скрывало. А без видео у тебя наверняка продолжали бы бурлить разные мысли. Да и не голая ты, трусики остались на месте». Та протяжно выдохнула: «Ащ, не делай из меня идиотку. Я и сама прекрасно знаю, что они прозрачные». Секунду помолчав, не слишком последовательно заявила: «Сволочь ты, Мин Джин Хо». Я удивленно приподнял брови. «Это еще почему?» Чжи, чьи щеки уже изрядно покраснели, с недовольным видом отвернулась в сторону. «Потому что, на все посмотрел, многое потрогал, для личного архива заснял, но ничего не сделал. Теперь за тобой долг, бушующий кит, и я еще подумаю, в каком виде его стребовать». Договорив, все так же несмотря на меня, уверенно зашагала вдоль стены в сторону широкой лестницы, которая вела в зал приемов. Двинувшись следом, я догнал девушку, оказавшись по левую руку от нее. Глянув на изрядно смущенную Чжи, отметил очевидный факт: «Если уж быть честным, то, скорее, ты мне должна. И пусть до этого момента я об этом не задумывался, то теперь обязательно прикину, как именно забрать этот долг». Та запнулась на ровном месте, вынудив подхватить ее под руку. Посмотрев в мою сторону, тихо прошипела: «Жить надоело, заодно то, что ты видел меня вот такой, можно на дне реки Хан очутиться. А ты еще и видео снял». Я обозначил движение плечами. «Ну хочешь, я тоже при случае разденусь. Можешь и себе видео снять, раз в прошлый раз не успела, когда я после душа по квартире бродил». Чжи остановилась. До того девушка хотела что-то сказать, так что теперь замерла с открытым ртом. Наконец захлопнула его, шумно лязгнув зубами, и возмущенно на меня посмотрела: «Ты перешел все границы, Джин Хо. Погрузился в Марианскую впадину и уже достиг дна». На моем лице появилась улыбка. Только недавно кто-то укорял меня в том, что я зашел недостаточно далеко и погрузился недостаточно глубоко. А теперь, оказывается, все наоборот. На момент в ее глазах мелькнула растерянность, но уже через секунду Чжи уверенно зашагала дальше. Дождавшись, пока я с ней поравняюсь, показательно ровным тоном заявила: «Все, хватит об этом, сконцентрируйся на приеме. Вид она себе постаралась придать максимально сосредоточенный, но мимика отчетливо указывала на бурлящий внутри эмоциональный хаос. Я же лишь утвердительно хмыкнул в ответ. Развивать эту историю дальше было ни к чему, а в моей непричастности к ее внешнему виду девушка только что убедилась лично. Хотя, стоило признать, не окажись она настолько пьяна и прояви больше настойчивости, вполне вероятно, я мог бы поддаться. Как ни крути, в моей крови тоже плескался определенный объем алкоголя, что заметно повышало сложность управления плотскими желаниями. По лестнице мы поднимались молча, вместе с нами по ступеням шагали иные гости и говорить было не совсем удобно. А когда оказались в громадном зале, где проходил прием, Чжи сразу же схватила с подноса проходящего мимо официанта бокал шампанского и сделала солидный глоток, влив в себя половину содержимого. После чего стрельнула в мою сторону глазами и неспешно двинулась дальше, продолжая держать бокал в правой руке. Гостей на приеме было много. Женщины и девушки в вечерних платьях, мужчины в смокингах и классических костюмах. Некоторые уже сбились в небольшие компании, что-то обсуждая между собой, другие медленно сновали по залу, порой останавливаясь рядом со знакомыми персоналиями. Третьи предпочли занять позиции за высокими столиками, около которых было удобно стоять, и наблюдали за происходящим. Некоторых я узнавал, их лица встречались в новостях. Например, вице-председатель Лески Групп. Фигура, чье влияние было сложно переоценить. Один из крупнейших конгломератов Кореи, который, помимо этого, обеспечивал микрочипами солидную часть производителей телефонов. Не говоря уже об иных направлениях бизнеса и многочисленных зарубежных инвестициях. Сам председатель не явился, но хватило и его заместителя. Присутствие тут фигуры главы Эски Групп привело бы к тому, что весь прием крутился вокруг всего одной фигуры. Дважды приговоренный к тюремным срокам за манипуляции с финансовой отчетностью и оба раза получивший помилование от очередного хозяина синего дома, он прочно удерживал позиции во всех международных рейтингах миллиардеров и продолжал оставаться знаковой фигурой для корейской элиты. Хотя, пребыванием в тюрьме тут никого не удивишь. Те или иные скелеты в шкафу имелись у всех, а конкуренты всегда были не прочь вытащить их на свет. Да и честные прокуроры тоже имелись, которые порой сажали своих же высокопоставленных коллег, обличая их связи с чеболями. Собственно, даже президенты нередко оказывались за решеткой после окончания своего срока. Из-за границ Кореи это смотрелось нелепостью, а то и откровенным безумием, но для самих корейцев являлось частью внутриполитической игры. Отправить за решетку предшественника из чужой партии – эдакий значок о собственной профессиональной пригодности. А если по окончанию своего срока выходило провести в синий дом преемника из своей же партии, то жизнь и вовсе удалась. Даже если прокуратора по какой-то причине возьмет за причинное место, то тебя с высокой долей вероятности помилуют по решению президента. Да и за решеткой бывшие главы государства проводили время совсем не так, как обычные заключенные. Один из блогеров как-то заснял теннисный корт, где играла пара осужденных политиков, ранее занимавших высокие посты. Об этой специфике все знали и никто не пытался подобное прекратить, по той простой причине, что в мире конгломератов и ожесточенной политической борьбы на месте этих игроков мог оказаться любой из политиков высшего звена. И, если по всем остальным вопросам их мнение могло кардинально расходиться, то здесь присутствовало полное и абсолютное единодушие. На нас же внимание тоже обращали. Я бы даже сказал, неожиданно пристальное. Основная масса гостей друг друга уже знали и новые лица вызывали естественный интерес. Сначала к нам даже потянулись желающие представиться гости. Но, после первой четверки, иных жаждущих познакомиться не обнаружилось. Новость о положении Чжи Чена и ее сопровождающего в местной иерархии разнеслась быстро. Подходить первыми члены семей Чеболей сочли недостойными своего статуса. Вот с интересом посматривать в нашу сторону не перестали. Глава только что стартовавшего агентства талантов, которое, при этом, выступило инициатором внутрисемейного скандала, была не самым очевидным гостем для подобного мероприятия. В конце концов, мы остановились около одного из высоких столиков и Чжи, отправив в рот канапе, мрачно заявила: «Бесит. Смотрит так, как будто в тронном зале оказался крестьянин, от которого несет тухлой рыбой. Еще 20 минут и уходим». С оценкой я, в принципе, был согласен. Да и использовать прием для налаживания контактов пока возможности не было. Представляешь же всю Чен Групп, Точки соприкосновения с иными чеболями точно бы нашлись, но искать партнеров от имени агентства талантов было бы просто смешно, не тот уровень. Впрочем, польза от присутствия Чжи на мероприятии тоже имелась. Сам факт ее появления указывал остальным на внимание со стороны кого-то из крупных игроков. Самые дотошные и любопытные в итоге выяснят, что девушка прошла по квоте Hyundai Group, что приведет к вполне закономерному выводу. У молодой и дерзкой Чен есть союзники в совете директоров одного из крупнейших чеболей, что уже заметно изменит расклад в нашу пользу. Поэтому я медленно покачал головой и, тоже взяв канапе, тихо озвучил ответ. Мы останемся до самого финала и уйдем не раньше, чем зал покинут первые представители крупнейших конгломератов. Спутница посмотрела на меня с легким недоумением и пришлось дополнить свою мысль. Иначе они так и будут воспринимать тебя крестьянкой, от которой несет тухлой рыбой. Сама ведь понимаешь. Та насупилась и, остановив проходившего мимо официанта, взяла с подноса второй бокал шампанского. Сделав небольшой глоток, бросила взгляд мне за спину. А вот и твоя должница-покровительница идет. Произнеся слова, Чжи разом подобралась. Поменяла позу, отставила в сторону руку с бокалом, выставила грудь и вздернула подбородок, как будто готовилась к отчаянной вербальной баталии.